Глава 35. Главные вехи. 26 августа 2017 года. Алавес, Барселона, 0-2. 350-й гол в Ла Лиге. 18 октября 2017 года. Барселона, Олимпиакос, 3-1. Самый молодой игрок, забивший 100 голов в Еврокубках. Он стал вторым после Роналду, причем на это ему потребовалось на 21 матч меньше, чем португальцу. 4 ноября 2017 года. Барселона, Севилья, 2-1. 600 матчей в составе Барселоны. 7 декабря 2017 года. Париж. Второе место в списке обладателей золотого мяча. Он вошел в тройку лидеров 11 раз подряд, опережая КР-7, который не попал в тройку лучших в 2010 году. 10 декабря 2017 года. Вильярреал, Барселона, 0-2. Наибольшее количество голов, забитых за один клуб в одной из ведущих лиг Европы. Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. Он идет вровень с Гердом Мюллером, чей рекорд он обгонит в следующем матче против Реал Сосьедада. 23 декабря 2017 года. Реал Мадрид, Барселона, 0-3. Самый высокий показатель забитых мячей в ворота мадридского Реала за всю историю Ла Лиги. Лео начал сезон 2017-2018, в очередной раз переписав историю, установив множество новых рекордов. А 25 ноября был еще один рекорд, когда он продлил контракт с Барселоной. По данным Sport, сумма контракта составляла 70 миллионов евро в год, а сумма выкупа 700 миллионов евро. Новый контракт был рассчитан до конца сезона 2020-2021, который станет 17-м годом его пребывания на Camp Nou. «Я всегда говорил, что моя мечта — завершить карьеру в Барселоне, и так оно и есть», — сказал он после подписания нового контракта. При Эрнесто Вальверде синегранатовые показали не менее впечатляющие результаты. После поражения в Суперкубке Испании от мадридского Реала в начале августа Барселона выиграла 7 первых матчей в чемпионате. Месси сделал хет-трик в матче с Испаньолом 5-0 9 сентября и оформил покер в игре с Эйбором 19 сентября. Это был пятый раз, когда он забил 4 мяча за игру, и четвертый раз, когда он сделал это в Ла Лиге, и в этих 7 победных матчах на его счету было уже 11 голов. Реал Мадрид отставал по очкам, и единственными соперниками оставались Севилья и Атлетико Мадрид. Первое настоящее испытание состоялось в 8-м туре сезона на Ванда Метрополитано, новом стадионе Атлетико Мадрид. На 20-й минуте Сауль ударом из-за пределов штрафной вывел хозяев вперед, а затем подопечные Симеоне сомкнули ряды вокруг своих ворот. Барселона с привычным терпением перепасовывала мяч туда-сюда, но не создавала явных моментов до второго тайма, когда прямой удар Месси со штрафного с 30 метров попал в перекладину. Лео снова выглядел не очень уверенно. Он не получал мяч и не создавал моменты. За 10 минут до финального свистка Луис Суарес ударом головой пробивает оборону соперника. Счет 1-1, и Барселона удержала первое место в турнирной таблице. Они не собирались опускать руки, и 23 декабря на Сантьяго Бернабеу одержали победу над мадридским Реалом со счетом 3-0. Месси забил пенальти в третьем подряд победном матче своей команды над своим вечным соперником, оставляя команду Зидана на 11 очков позади. «Первое счастливое Рождество для Месси в Аргентине», сообщил Мундо Депортиво 27 декабря, когда Лео отдыхал со своей семьей. Месси всегда обвиняли в несерьезной игре за сборную по сравнению с его выступлениями в Барселоне, но на этот раз он возвращается домой, воодушевленный своим недавним триумфом, хет-триком за сборную Аргентины в матче против Эквадора на стадионе Олимпико Атауальпа в Кито 11 октября. После нестабильной серии отборочных матчей на чемпионат мира Альбиселесте Хорхе Сампаоле нужна была победа в Эквадоре в своем заключительном матче. Им противостояла команда, у которой накануне ничего не было, но она каким-то образом умудрилась выйти вперед уже на первой минуте матча. Лео взял бразды правления в свои руки и сравнял счет на 12-й минуте после розыгрыша потрясающей комбинации с Ди Марией. Его второй удар был просто великолепен. Он перехватил мяч на краю поля, двумя легкими касаниями вывел его на ударную позицию, а затем вколотил его в сетку ворот Бангеры. Во втором тайме он снова обыграл вратаря, и матч завершился победой сборной Аргентины со счетом 3-1. Он избранный, мессия. Он выведет Аргентину на чемпионат мира. Он заставил гудеть всю страну», — писал Хулио Кьяпетта в «Кларин». Теперь, когда Криштиану, Неймар и остальные уже давно отобрались на чемпионат мира, Аргентина тоже смогла выдохнуть и отдать дань уважения своей звезде. В новом году Барселоне предстоял решающий этап Кубка Испании. Это один из любимых турниров клуба, в котором они являются бесспорными чемпионами, опережая Реал Мадрид и Атлетик Бильбао. После победы над Сельтой в 1/8 финала соседи Барселоны, Эспаньол, сильно осложнили им жизнь в четвертьфинале на стадионе Корнелья Эль Прат. Промах Месси с пенальти на 63-й минуте и гол Мелендо за Эспаньол на 88-й минуте означали, что Барселоне нужно отыграться в ответном матче на Камп Ноу на следующей неделе. Благодаря голу Луиса Суареса на 9-й минуте и голу Лео на добивании на 25-й минуте, Барселона легко справилась с этой задачей, они были на верном пути. Полуфинал против Валенсии, который состоится в первую неделю февраля, получился для них еще проще – 3-0 по сумме двух встреч. Все было готово к финалу против Севильи 21 апреля. Вслед за успехами в Ла Лиге они успешно сыграли и в Лиге чемпионов, где в группе D одержали 4 победы и дважды сыграли в ничью с Олимпиакосом и Ювентусом. При этом в первых 6 матчах они пропустили всего 1 гол. Март выдался особенно счастливым для Лео. 4 марта они сыграли с Атлетико Мадрид, который все еще находился в гонке за чемпионство в Ла Лиге, отставая от Барселоны всего на 5 очков. Это был 27-й тур, еще один напряженный матч. В течение первых 20 минут у гостей не было реальных шансов, пока они не совершили решающую ошибку. Томас свалил на 10-м номере, и арбитр назначил прямой штрафной удар, который получился в идеальной позиции для ударной левой ноги Лео. Он посмотрел на цель, а затем отправил мяч через стенку в левый верхний угол. Это был его 600-й гол за клуб, и победа со счетом 1-0 вывела Барселону уже на 8 очков вперед от Атлетико Мадрид. Главный тренер мадридской команды Диего Симеоне сказал на пресс-конференции: «Я всегда жду большего как от команды, так и от себя. Так мы продолжаем расти. Так было последние 6 лет. Если бы мы сняли с Месси футболку Барселоны и дали ему футболку Атлетико, мы бы точно выиграли». Лео не сыграл против Малаги. У него была уважительная причина. Чиро Месси появился на свет 10 марта, всего за несколько часов до начала матча. Его отец объявил об этом в социальных сетях, опубликовав черно-белую фотографию, на которой малыш держит его за указательный палец. «Добро пожаловать, Чиро. Слава богу, с ним все в порядке. У них с мамой все очень хорошо. Мы так счастливы». Они с Антонеллой сообщали о беременности в своих социальных сетях, а за месяц до родов написали, какое выбрали имя. Хотя у них уже есть 3 мальчика, не похоже, что Чиро их последний ребенок. «Я бы хотел девочку, и моя жена тоже. Но послушайте, 3-й только появился, придется подождать, времени еще много», сказал Месси в интервью Fox Sports Argentina. В 1/8 финала Лиги чемпионов им предстояло встретиться с Челси, занявшим 2-е место в группе C. Лео решил исход противостояния, забив 3 гола. 1 в первом матче и 2 во втором, установив очередной рекорд – 100 голов в Лиге чемпионов. Он стал 2-м после Роналду, первым неевропейским игроком, добившимся такого результата, и на много лет опередил следующего по количеству голов Дидье Драгба, на счету которого их было 44. «Волшебный Месси», — провозгласил The Daily Telegraph. «Бог Месси делает разницу между Конте и Барселоной», — написали в La Gazzetta dello Sport. Даже его партнер по команде Жерар Пике отдал ему дань уважения в колонке The Players Tribune 22 марта. «Люди часто спрашивают меня, каково это — играть с Месси на протяжении стольких лет. Если бы мне пришлось выразить это одной фразой, я бы сказал, что он не от мира сего. Он единственный игрок, за игрой которого я мог наблюдать, когда нам было по 13 лет, и думать про себя. Этот парень с другой планеты, он не человек. И дело не только в его атакующем стиле. После всех этих лет игры с ним, я считаю, что дело в том, что он делает, когда не владеет мячом. Вы можете не видеть этого по телевизору, но я вижу это на поле. Вы должны видеть его лицо, когда он бежит, чтобы отобрать мяч у защитников. У него такой взгляд, какого я не видел ни у одного другого игрока. Его величие в том, что он одержим идеей получить мяч. Настоящая магия Месси — это то, что нельзя увидеть в видеороликах на YouTube». 4 апреля болельщики на Камп Ноу с удовольствием наблюдали за тем, как Барселона обыграла Рому со счетом 4-1 в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Ракитич, Месси и Иньеста обстреливали ворота Ромы, пока после 30-й минуты в результате потрясающей игры Месси и Иньесты мяч не срикошетил от Де Росси и не стал первым голом за вечер, то есть автогол. Второй автогол забил игрок Ромы Манолас, а перед 60-й минутой Пике забил третий гол Барселоны. Не желая останавливаться на достигнутом, Барселона продолжала атаковать, но команда Ди Франческо стремилась вперед, превращая заключительный отрезок в борьбу за мяч. Гол Джеко на 80-й минуте и гол Суареса на 87-й, и в итоге счет стал 4-1. Но в ответном матче, который состоялся 6 дней спустя на стадио Олимпико, где сине-гранатовые одержали знаменитую победу в Лиге Чемпионов в 2009 году под руководством Гвардиолы и благодаря Месси, их ждал неожиданный результат. На этот раз команду Вальверде ждал настоящий кошмар. «Вечный позор для Барселоны», — гласил суровый заголовок «Эль Паис». Сине-гранатовые потерпели грандиозное поражение от великолепной Ромы. Желто-красные вышли вперед, и уже на 6-й минуте Джеко забил гол. Месси удалось создать лишь несколько моментов, но весь матч его опережают соперники. К перерыву счет был 1-0. На 58-й минуте Де Росси реализовал пенальти, ставя Барселону на грань поражения, и трагедия завершилась на 82-й минуте, когда Манолас застал врасплох оборону соперника ударом головой в ближний угол. Эйфория для итальянцев и боль в сердце для Барселоны. Очередной нокаут в матче, где Месси не забил, что повторялось в проигранных матчах с 2007 года. Поражение от Ромы было просто ужасным. Мы растратили свое преимущество. Мы уже думали, что нам конец. Это было ужасное ощущение, сказал Лео через месяц в интервью TS Sports в Аргентине. Для Барселоны выход в полуфинал — это другой уровень. Если бы мы прошли дальше, это было бы замечательно. Но сине-гранатовые были по-прежнему сосредоточены на Кубке Испании и Ла Лиге. Оба важных матча были на одной неделе. 21 апреля они разгромили Севилью на Ванда Метрополитано со счетом 5-0. Причем один гол и две передачи были на счету Месси. Он достиг еще одного рекорда. Это был рекорд Тельмо Сарры, который до сих пор являлся игроком, забивавшим в 5 финалах Кубка Испании. Вслед за этим Месси сделал хет-трик 29 апреля на Риасоре в матче с Депортиво Ла Корунья, и Барселона стала чемпионом Ла Лиги. Это было его 9-е чемпионство, благодаря которому Лео и Андрес Иньеста стали игроками с наибольшим количеством трофеев в истории футбольного клуба Барселона. После перехода Иньесты в Виссел Кобе у Лео будет шанс установить свой личный рекорд в сезоне 2018-2019, на этот раз в качестве капитана команды. Оставшаяся часть сезона — это шанс для Месси увеличить количество своих голов, в том числе в Эль Классико против мадридского Реала 2-2 6 мая. Синегранатовым не удалось завершить сезон без поражений, так как 13 мая они проиграли Леванте со счетом 4-5. Но тем не менее у них получилась рекордная серия — 43 матча без поражений. Месси стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив на 8 голов больше, чем Криштиану Роналду, и снова выиграл золотую бутсу как лучший бомбардир европейских чемпионатов. 34 гола Месси сравнялись только с голами нападающего Бенфики Жонаса. Лео занял первое место с 68 очками. Дальше следовали Мохамед Салах, 64 очка, и Харри Кейн, 60 очков. Это был его 5-й трофей, рекорд с тех пор, как приз был учрежден в 1968 году. Сезон завершился, и пора было сосредоточиться на предстоящем чемпионате мира в России. Аргентина рассчитывала на Месси, и он пока не разочаровывал. В последнем товарищеском матче в Аргентине подопечные Сан-Паули одержали разгромную победу над сборной Гаити со счетом 4-0, причем 3 мяча забил звездный игрок Аргентины. Это был его первый хет-трик на Бомбонере, который закончился тем, что все скандировали любимую песню болельщиков, которая примерно переводится как «Рука об руку с Лео Месси мы пойдем по кругу». В смысле традиционного победного круга по стадиону после победы команды на чемпионате мира. Во время проведения тренировочного сбора в Барселоне финальный матч между сборными Аргентины и Израиля, который должен был состояться 9 июня в Иерусалиме, был отменен. Организаторы ссылались на соображения безопасности после сообщений о протестах и угрозах со стороны пропалестинских групп за пределами тренировочного лагеря, включая сожжение футболки с номером 10. Это был не первый раз, когда Месси подвергался угрозам. Не имея времени на поиск альтернативного соперника, Альбиселесте сразу же направились на свой дебютный матч на чемпионате мира, который состоялся в субботу 16 июня. Открытие арены, домашний стадион московского «Спартака», стал потрясающим местом для матча со сборной Исландии. Всего 18 минут понадобилось команде Сан-Паоли, чтобы забить гол благодаря гениальному удару Агуэро. Но Финн Бэгасон сравнял счет всего через 4 минуты после того, как из-за ошибки защиты вратарь Вилли Кабальеро оказался открытым. С этого момента Альбиселесте мало чем могли похвастаться, в то время как Исландия одолевала их контратаками. Наконец, на 63-й минуте после падения Месси назначили пенальти, но удар Лео оказался слишком легким, и вратарь Хальдоурсон без проблем отбил мяч. Промах Лео продолжал любопытную картину. С начала сезона ему не удавалось реализовать 2 пенальти подряд, и он реализовал только 4 попытки из 8. Ничья вызвала шквал критики в адрес сборной Аргентины, и ситуация только ухудшилась после второго матча, разгромного поражения от Хорватии со счетом 0-3. Команда не играла слаженно, не говоря уже о провале вратаря. Сан-Паоли, Месси и ошибка Кабальеро — главные виновники, но не единственные, писал Адриан Маладески в «Кларин». Подавлен он или нет, зациклен на Криштиану или нет, но это было худшее выступление 10-го номера за национальную команду, по крайней мере в важных матчах. Разобщенность, отсутствие прогресса, почти ни одного удара по воротам. Это была слишком большая нагрузка для Месси, и он с ней не справился. У них был последний шанс на групповом этапе. Победа Нигерии над Исландией в другом матче поставила их троих вровень позади неудержимой Хорватии. Теперь Альбиселесте должны были сыграть с «Зелеными орлами» Нигерии. Они надеялись на победу и выход в плей-офф. Месси вывел команду вперед уже на 14-й минуте, пробив в дальний угол. Ошибка Маскерано подарила соперникам пенальти в начале второго тайма. Нигерия забила, и этого для них было достаточно, чтобы пройти дальше. Но этого было недостаточно для Аргентины, которая бросила все силы на победу, обстреливая ворота соперника. На 85-й минуте Роха забил волевым ударом из пределов штрафной, и вся страна начала праздновать. Спасибо Богу за этот радостный момент, и спасибо за невероятные празднования, которые вы устраиваете на каждом матче. Нет ничего прекраснее, чем быть аргентинцем в хорошие и плохие времена. Написал Лео в своих социальных сетях под фотографией, над которой он стоит на коленях у углового флажка в конце матча. «Чудо чемпионата мира», — гласил заголовок в газете «Оле», читатели которой проголосовали за Месси как за лучшего игрока матча. Он набрал 38% голосов. Между тем был еще один аргентинец, который грозился перехватить внимание. Диего Марадона устроил на трибунах свое собственное представление, пока ему, очевидно, выпившему не помогли покинуть поле. Несколько дней спустя он сказал Марко: «Это все еще может быть чемпионат мира Месси. Он только стартовал, это самые первые дни. Сейчас самое время выходить и играть». Но надежды Марадоны и мечты всей Аргентины разрушились в Казани 1/8 финала. Французы с Килианом Мбаппе в составе выглядели убедительно. Их темп подавлял пассивную Аргентину, которая всегда будто была на шаг позади. Не сумев ничего создать, Месси покинул турнир досрочно, в один день со своим великим соперником Криштиану Роналду. «Месси покидает чемпионат мира, так и не оставив после себя следа», — объявил «Ля Вангуардия». «Криштиану Роналду и Лионель Месси покидают чемпионат мира, так и не сумев найти в себе искру», — заявил BBC Sport. Сделает ли Лионель последнюю попытку на чемпионате мира 2022 в Катаре, когда ему исполнится 35 лет?